Глава 7. Вопрос застал меня врасплох. За миллионы лет повелитель явно наблатыкался в словесных баталиях и подловил меня в самом расслабленном состоянии духа. На всякий случай интересуюсь. Маза о мифриловых пломбах не прокатит? Стоедин и серьезен. Культурный сленг его не впечатлил. Скупо качает головой. Мифрил – материал дисбалансный и стратегический. Это, конечно, не адамант. Тут он рефлекторно почесал шрам на виске. Но все же. Каждый грамм подлежит учету. Я тебе не скажу, сколько металла в хранилищах цитадели, но поверь, для его хранения достаточно одного сундука. Не врет, чувствую я. Правда, размеры сундука не уточняет. Так что все эти слезы ни о чем. Не понимаю. Я искренне наморщил брови. Мифрил же не способен ранить Бога. Повелитель горестно поднял глаза к небу, прошептал что-то беззвучное, однако до ответа снизошел. «В руках смертного – да, а в руках Бога. Да еще в нашем отстойнике низкоуровневых отверженных. Ты вот несчастного зверобога вообще кулаком упокоил. Совсем, видать, выдохся 911-й, доходягой стал». «Да-да, я в курсе. Я всегда в курсе всего. Но ты был в своем праве. За куполом закона нет. Так вот, ты мог ударить кулаком, камнем, ножом, медным, бронзовым, стальным, мифриловым. Следишь за мыслью?» «Уловил», — понимающе киваю. «А ведь у меня в чертогах еще золотой кастет лежит». Первое творение Бога, между прочим. «Так же и в бою», — продолжил Стоединый. «Медные клинки против мифриловых не танцуют, как и медно-золотая броня против мифрилового топора. Да, у богов все чуть сложнее. Пока есть очки веры, все повреждения компенсируются за их счет. По понятиям твоих виртуальных миров, цифры баланса ПОВ можешь считать хитами и маной одновременно. Единый пул для всего. Чего ты так таращишься? Каждая техногенная цивилизация рано или поздно приходит к виртуалу. Остальное дело веры». Я задумался. Интересный концепт. У меня сейчас выходит 50 косарей хитоманы. А как получу расчет за покраску куполов цитадели, перевалю за пол ляма. Можно будет впрягаться уже в более серьезные заварушки. Правда, есть еще такое понимание, как уровень, определяющее предел возможных чудес. Пока что без надрыва я могу лишь спамить мелкими деяниями, но тут еще в мозги и фантазию многое упирается, чтобы правильно выбрать точку приложения сил. Посеяв ветер, пожать бурю. Повелитель, сморщив лицо, как озабоченный шарпей, продолжил. «А ведь у нас не все спокойно. И речь не о тихой резне в полумраке шахт. Это эволюция, а не преступление. Речь о тех, кто создает угрозу всему уровню. Оппозиционеры, упокой чума их паству. Борцы за все хорошее против всего плохого. Всеобщее равенство, совушки по талонам, централизованное распределение, и они на вершине социальной пирамиды. Не удивляйся, есть у нас и такие». Я внимательно слушаю. С видом бывалого интервьюера киваю в такт предложением. Сам же тем временем торопливо разогреваю материализованную в руке мифриловую монету. Плавил же их как-то павший. Повелитель на секунду замолчал. Пришлось тут же поддакнуть. «А кто будет сторожить сторожей?» «Вот!» Хозяин кабинета пришел в восторг. «Адамантовые слова! У нас ведь как? Амброзии не корми, дай лишь право занять место в пантеоне повыше!» «А зачем? Чтобы срать сверху на голову тех, кто ниже? Эх! Творили бы лучше, созидатели криворукие! Их подделками и хаос подавится. Короче, к чему я вел? К стратегической важности мифрила. Но есть еще и вторая сторона медали. Проблема дисбаланса. Мифриловая кирка на порядок продуктивнее медной. Через год она себя окупит. Через 100 последнему чухану будут вручать мифриловый инструмент в качестве подъемных. В результате на уровне останется 1,5 землекопа. Остальные уйдут наверх. Оно нам надо? Не надо. Покладисто согласился я, усилием воли и с помощью очей веры заживляя обожженную руку. Умница. Тогда колись, откуда мифрил? Вот! Демонстрирую повелителю средний палец. Одетое на нем широкое мифриловое кольцо предательски сверкает рубленным монетным гуртом. Имел Децл на кармане, бабушкино наследство. Это все, что есть. Стоединый жадно всматривается мне в глаза. Затем резко скучнеет лицом. «В главном не врешь, а жаль. Ну что ж». «Тогда на этом все. И не забудь, через 1 стандартный год древа, то есть ровно через 500 дней, чтобы духу твоего здесь не было. Также, на всякий случай, напомню тебе 107 пункт городского кодекса. Мифриловые предметы массой свыше 100 грамм, а также составные предметы с соответствующей мифриловой компонентой подлежат обязательной регистрации в канцелярии. Отсутствие регистрации, утеря, либо пропуск даты ежевековой перерегистрации влекут за собой конфискацию спорного объекта и наложение штрафа в размере 10-кратной стоимости оного. Вопросы есть? Никак нет. «Свободен!» Повелитель раздраженно машет рукой в сторону распахнувшейся двери. Стул подо мной дематериализуется, и я едва успеваю вскочить. Закруживший вокруг фей секретарь делает страшные глаза, указывая на дверной проем. С радостью ретируюсь, с трудом заставив себя повернуться спиной к склонившемуся над бумагами. «Бери!» «Точно!» Вот он, кого мне напоминал. Косплейщик чертов. Следующий час – парад удивленных глаз. Секретарь, запнувшийся на полуслове при виде засиявших золотом куполов цитадели, а ведь он так и не успел дочитать вслух список кар за срыв контракта, на 43-м пункте споткнулся. Казначей, чуть ли не со слезами на глазах, отсчитывающий монеты и раз за разом вздымающий, вопрошающий очи на секретаря. Мол, нет ошибки, мы точно отдаем золото. Обычно ж наоборот. Стражи, провожающие меня на выход. Тот, что тупенький, даже привычно свернул к подвалам, затем хлопнул себя по медному лбу и вновь потопал на выход. Правда, не позабыл попросить меня напомнить охране у ворот, чтобы переслали обещанный бочонок пива. Мне не тяжело, я напомнил, и вновь удивленные глаза. Вот у них разборки вечером в караулке будут. Аф, недоверчиво ощупывающий меня, а затем спешно осматривающий на предмет метки цитадели. Бывают и такие случаи. И горожане, пораженно уставившиеся на сверкание золотых куполов. Многие со слезами на глазах, ведь у большинства из них когда-то были свои золотые замки, чертоги и дворцы. Под этими взглядами у меня и апнулся следующий уровень. Все же есть разница, что золотить. Одно дело тысячи километров пустыни, другое задницы зверобогам и крыши божественной цитадели. Это уже серьезный поступок, впечатливший многих. В таверне, куда мы направились заедать подточенные канцлером нервы, на меня с потолка свалилась пьяная от макового чая фейка. «Мой бог!» Вцепившись в мое ухо слюняво, мурчала крылатая домогательница. «Я знала, что ты вернешься, достоин награды! В номера! Неси меня в номера!» Осторожно отодрав от себя уже вовсю елозящую горячей попкой фею, я с облегчением вручил ее подлетевшим собратьям. «Извинения просим!» Синхронно буркнули они и, подхватив богиню, взмыли вверх. «Дурдом!» Покачав головой, резюмировал я и повернулся к зависшему у плеча официанту. «Оливье! Классику, пожалуйста! На докторской колбасе с майонезом и сметаной. Жареная картошка по-домашнему. На сале с чесноком, луком и четырьмя яйцами. Желтки целые, жидкие. Пиво марки 12 от монахов ордена цистерцианцев из монастыря святого Сикста. Ну и закуски к нему. Деликатесный стандарт какого-нибудь продвинутого мира». «Мясо», — коротко бросил авось, затем все же решил не полагаться сам на себя и уточнил. «Несотворенное на мозговой косточке средней прожарки, на закуску лаврские крекеры с зябками». «Не располагаем», — вежливо отказал летающий божок. Аф возмутился. «Ну, я же позволял вам считать из своей головы кухню моего мира!» Официант скривил губы. «Приносим извинения, но кроме сухариков по-бедняцки вы не помните ни одного рецепта». Аф горестно махнул рукой. «А повара тогда зачем? Для антуража! Ладно, несите мне эту хосячью мешанину, оливье которое. Только подпишите каждый кубик. Слався авось, великий бог стратегического планирования». Официант степенно кивнул, но на всякий случай уточнил. «Это увеличит стоимость блюда на 70 монет. Подтверждаете?» Аф тихо зарычал. «Нет в жизни счастья. Не надо, не подписывайте. Несите как есть. Рискну здоровьем». Авось рискнул. А затем еще раз. И еще. А вскоре я услышал, как квадратного вида пузатый божок прокричал официанту. «Эй, подай-ка и мне этой бурды! Уж больно жадно они ее глотают!» Оливье начало свое неудержимое шествие по древу миров. После ужина вместе с меню горячих напитков и десертов нам подали табачную карту. Как оказалось, в массе своей боги особо не заморачивались. Локальные творцы беззастенчиво плагиатили друг у друга флору и фауну, не говоря уже о физико-магических законах мира и таблице химических элементов. Базовые шаблоны – рыбки, птички, зверюшки, насекомые, травка, цветочки, деревья, медь, серебро, золото. Оно и логично, работающих схем не так уж и много – проще развернуть готовый, пусть и честно подсмотренный конструкт локальной вселенной, чем создавать что-то новое с нуля. Даже малейшая игра с настройками и созданный тобой мир, скорее всего, коллапсирует, добавив работы на нижних уровнях. Конечно, это познавательно и интересно создать вселенную с плавающей постоянной планка либо с числом пи равному 4. Интересно, но очень затратно. Поэтому клепали миры по стандартным лекалам, сверяясь с самиздатовской брошюркой «Своя вселенная для чайников». Но даже так, одно только проставление галочек в пошаговом помощнике для создания простенького мира на одну звездную систему могло отнять годы. В общем, такие базовые ценности, как чай, кофе, табак, алкоголь, в том или ином виде существовали практически во всех мирах. Вот и в Клоаке Древа у меня оказалась возможность заказать некое подобие кальяна и хороший аналог черного чая с бергамотом. Выбор был излишне обширен, но удобен. Достаточно ткнуть пальцем в строчку меню, чтобы ощутить вкус и запах блюда. Трудность одна. Объем выборки, кое-как скомпенсированный толковой разбивкой по томам, разделам и подразделам. «Травяные взвары», том 12, «Взвары сушеных листьев», часть 3. Для комфортного дымления нас провели на открытую террасу. Среди многообразия посадочных мест — столики, гамаки, ложа, заваленки и скальные выступы а-ля Акелла промахнулся. Я выбрал невысокий полулежачий топчан. Следовавший за мной Аф доверился полностью. Махнув рукой на индивидуальность, он повторил заказ и выразил готовность пробовать все, что угодно. «Хоть живых слузней в собственном поту!» «Авось не отравят!» Кальян прикатили на тележке. Специально обученный мелкий кальянщик давал стране угля. Хоть мелкого, но дофуя. В смысле, подбрасывал брикеты белого пальмового угля в медную топку. Металл грел букет табаков, те послушно парили дымом, а дым пробулькивался через три сосуда — молочный, винный и коньячный. Ароматно и чуть расслабляюще. Смертного бы разорвало, как лошадь от капли никотина. А богу ничего так, лишь слегка подтекают очки веры. Курение вредит вашему балансу. Факт. Картинка в меню не передавала истинные размеры этой паровой машины, инкрустированной золотом и мерцающими каменьями. Сразу видно, агрегат не натуральный, а сотворенный. Впрочем, как и табак. Есть и курить такое можно, но со временем начинает нарастать чувство внутренней пустоты и неудовлетворенности. Это как с поддельными елочными игрушками. На вид как настоящие, а радости никакой. Пригубив чай, я удовлетворенно кивнул. Выпустив же первую струю дыма, блаженно закрыл глаза. Нет, все же есть жизнь на дне миров. Дорого только. Налог на роскошь цитадель устанавливает сумасшедший. И с нарушителей аскетизма берет его жизнями. Так что дворцами и гаремом не обрасти. Но что для бога нищета, то для вчерашнего смертного лакшери. Закашлившийся после затяжки Аф ткнул меня в плечо и указал мундштуком на здание напротив. Вглядываюсь. Три этажа, резные балкончики, на некоторых сидят девушки всех рас, размеров и возрастов, а кое-где и парни расчесывают волосы, глядят в зеркала, строят глазки прохожим. Светящаяся красным вывеска над входом не оставляет сомнений. Дом тысячи божественных удовольствий. Брезгливо кривлюсь. Аф, я не фанат платной любви. Мы русские за бесплатный секс. Авось отмахнулся. Нам повезло. Время заката. Сейчас Лана будет петь. И действительно, красивая светловолосая девушка на ближнем к нам балкончике прекратила расчесывать волосы и бездумно смотреть на плазменное солнце. Как только последние отблески покинули ее щеки, она отложила гребень и достала костяную свирель. Печальная музыка полилась над кварталом. Сидящие на террасе затихли, прекращая чавкать и невольно прислушиваясь. Будь ты хоть трижды сухарем, но божественная игра поневоле задевает душевные струны. Девушка отняла от губ свирель, но музыка продолжала звучать. И тогда Лана запела. Запела о тоске по любимому, которого видела лишь однажды, но полюбила всем сердцем. Она совершила невозможное. Нарушив правила богини места, пошла за ним сквозь пространство, бросив свой крохотный, но такой родной оазис. И лишь неразлучная птица-фамильяр сжимала когтями ей плечо, пытаясь удержать от шага в бездну. Плата оказалась велика. Звездная тропа лишила ее слуха и выжгла глаза. Да и завела она их невесть куда. Птица пропала в пути, а вокруг тьма и пустота. И лишь один лучик счастья сверкает в беспросветной мгле. Когда наступает ночь, любимый приходит к ней. И тогда она нежно берет его лицо в ладони и осторожно касается его губ. Скоро, скоро зайдет жаркое солнце, и любимый вновь постучится в ее двери. «Красивая история», — завороженно прошептал я. «Страшная», — поправил меня Авось. «Очень страшная, если знать подробности». Я невольно прищурил глаза. «Что?» Ав скривил губы, уставился в одну точку и медленно заговорил. «Ее любимый — это боголовец Джу, сын бога Иссуккубы, поставщик божественного мяса в дома услады. Влюбляет, уводит за собой. Со зрением и слухом — также мутная история. Его девочки слепнут регулярно, зато стоят дорого. Их продают клиентам лишь один раз за ночь. И отдаются они со всей нежностью и любовью, ведь считают, что ласкают своего единственного. Любовь слепа, ты понимаешь?» Крак! Чайная чашка лопнула у меня в руках. «Тварь! Еще какая!» — подтвердил Аф. «Как и клиенты этого проклятого дома. И, кстати, свирель Уланы сделана из кости ее фамилиара, так что зря она зовет свою птицу по утрам, та уже не прилетит. Джу позаботился и об этом. Такое вот у него чувство юмора». «Тварь!» — еще раз прошептал я. «Внимание! Ваша мораль взывает к справедливости. Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию. Варианты действий. Никто не уйдет безнаказанным. Спасти девушек и парней, убить Джу, владельцев борделя и всех клиентов злачного места. Всего 3429 богов. 10 миллионов ПОВ. Внимание! Поступок привлечет внимание высших. Спасти Лану. Что бы это ни значило в вашем понимании. 100 тысяч ПОВ. Внимание! Следует учитывать, что объект не считает ситуацию несправедливой. Возможно противодействие в виде ответного вызова и попадания в дуальную ловушку выбора. Убить Джу. Награда опциональна внутри самого Джу. Игнорировать вызов 10 ПОВ. Внимание! В случае игнорирования вызова собственной морали у вас уменьшится острота чувства справедливости. Злоупотребление данной опцией ведет к выгоранию специализации и неминуемому развоплощению. Другое. Откалибровать чувство морали. Требуется более точная настройка». Последняя опция призывно помигивала. «Выбираю ее, так как тыкать в другие было боязно. Вырезать народ тысячами или калечить собственную специализацию мне не хотелось». «Калибровка моральных рэперов на примере конкретной ситуации. Пожалуйста, дайте ответы на вопросы. Наказание за проступок. Всегда смерть? Непрошенная справедливость. Благо? Насильно причинять справедливость. Благо? Равна ли вина склонившего к торговле телом, торгующего телом и покупающего продажное тело? Обман слепой и глухой девушки достоин смерти? Обман глухой девушки достоин смерти? Обман девушки достоин смерти. Обман достоин смерти. Прогноз ситуации. Уничтожив бордель и освободив 100 девушек, мы получим 100 безработных, ничего не умеющих низкосоциальных элементов. В краткосрочном будущем часть из них погибнет, часть вернется к профессии, часть ухудшит свое положение, и только 2-3 особи почувствуют себя счастливей. Это справедливое разрешение ситуации. Бегло пробежавшись по вопросам, я перелистнул страницу, затем еще одну и еще. Матерь Божья, да там 1500 ситуативных вопросов, и каждый из них, ох, как непрост. Нервно сглатываю. Зачем-то оглядываюсь и бережно, чуть ли не тайком от самого себя, закрываю опросник. Ну его нафиг. Сейчас как накалибрую, вовек потом не расхлебаю. Хотя ситуация реально жесткая. И раз уж мое обостренное чувство справедливости сделало меня богом соответствующей специализации, не вмешаться я не могу. Тем более, что это не только моя мораль, но и мои деньги. Под закрывшимся вопросником по-прежнему висело окно вызова. Выбираю сразу две опции – убить Джу и спасти Лану. Эти варианты не вызывают во мне протеста, скорее наоборот. Жадно затягиваюсь, выпускаю дым в виде петли для виселицы. Сообщаю Аву. «Мы убьем Джу и спасем Лану». «Окей, босс», — спокойно кивает Авось, меланхолично жуя сухарики. Перед сном я сбегал к ближайшему магическому банкомату. Настороженно оглядевшись, снять с баланса эквивалент 110 000 совушек. 100 монет взял мифрилом, еще 100 золотом. Первый металл мне нужен для крафта, раз уж он такой инбалансный. Ну а злато идеально подходило как платежное средство. Платящий золотом бог уважаемый, словно владелец платиновой кредитки. Интересно, заплати я мифрилом, на меня посмотрят как на обладателя шелковой карты личного банка Елизаветы II? Говорят, их на планете всего 100 человек. Для крафта поднялся в арендованный номер. То, что вчера оказалось вполне себе уютным, с повышением благосостояния выглядело уже не очень притязательным. Закон бедности в действии. Человек всегда тратит немного больше, чем зарабатывает. Он выводится из простейшей аксиомы. Потребности растут вместе с доходами. Впрочем, самый дешевый номер действительно имел некоторые недостатки. Я не говорю про отсутствие ванны и жесткость матраса, но вот можно же было навесить на стены тривиальную защиту от бесплотных башков. Шастают туда-сюда, стонут, делают щенячьи глаза и клянчат совушки. Хуже комаров, ей-богу. Удачно вспоминаю, что личные чертоги имеют понижающий коэффициент для крафта. Торопливо открываю проход, ныряю в личное подпространство. Игравший с пауками в камешки, сиреневый вскакивает и, прижав руки по швам, отчитывается. Мол, почищено и надраено. То-то, в строю столько-то пауков, больных и в самоволке ноль. «Вольно!» — привычно командую и достаю из инвентаря оливье и чайник чая. Заодно вручаю рулон сиреневого атласа, прикупил по дороге в таверну. Слишком уж поизносился мой божок. Паукам бросаю горсть медных монет. По словам сиреневого, медь для них — это привычная еда. Лучше, конечно, мифрил, но, честно говоря, тварюшек и медью кормить зазорно. Это если вспоминать, что каждая монета — чья-то молитва или обращение к Богу. Контролирую состояние тела Умки. Ожидаемо, без изменений. Некоторое время сижу рядом с другом, мысленно общаясь. «Ты потерпи, браток, мне бы чуток уровней поднять, иначе пупок развяжется. Твоя душа вросла в великое ничто, как якорь Титаника в илистое дно. Дернуть его в одно рыло — задача для авианосца. Я же пока лупоглазый батискаф. Могу чисто позырить, да горсть праха со дна приволочь. Глядя, как жадно насыщается сиреневый, решаю начать крафт с малого. Я еще в детстве мечтал о скатерти-самобранке. Почему бы и не сварганить? Открываю редактор чудес. Интерфейс там простейший, мысленно-цифровой. Четко представляю себе белую говорящую скатерку с эффектом появления любых блюд. Редактор разворачивается пятимерной проекцией и десятком вкладок настроек. Аккуратно ставлю челюсть на место. В заявленном варианте самобранка потянет на 1,5 миллиона ПОВ. Да ну нафиг! Начинаю урезать осетра. Убираем голосовое многоязыковое меню. Вполне хватит текста на русском с прокруткой на самой скатерти. Сокращаю максимальную площадь и количество посадочных мест. Метр на метр, без всякой адаптивности. Вполне себе походный вариант. А для королевского пира на 500 персон я потом отдельный шедевр сварганю. В минуса уходят неуничтожимость, незагрязняемость, привязка от кражи. Затем приходится отказаться от визуализации любых блюд. Проще воровать микропорталом заказанное блюдо из ближайшей досягаемой точки. Цена упала до 140 тысяч. Все еще много. Очень много. Упрощаю главный функционал. Присобачиваю к скатерке пространственный карман, наполняю его едой из личных запасов, вывожу ее в меню. Вуаля! Простенько и сердито. Набил продуктами в ресторане и вызывай блюдо из стазиса под пространство. Ну и цена — всего 11 тысяч. Жму зеленую кнопочку «Создать». Наслаждаюсь божественными спецэффектами. Скатерть-самобранка. Модель «Чего изволите?» «Божественное творение». Емкость пространственного кармана — 2500 килограмм. Стазис. Замедление времени в хранилище — 1000 к 1. Эффект. Вся пища получает суточный баф. Наше дело правое, победа будет за нами. Плюс 20% к стойкости и отваге в бою. При численном превосходстве противника. Нормальный артефакт получился. Наполню завтра в ресторане и передам на хранение сиреневому. Кстати, задолбал он на полу единственного зала ночевать. Ну-ка, чертоги, давайте-ка теперь с вами поработаем. Неужто не потяну лишнюю сотню метров пространства? Где там архитектурный план помещения? Главное, несущие стены не задеть. Хе-хе. Потянул. Тут все как в жизни. Хотелки упираются в наличность. Вернул кабинету прежние размеры. Добавил комнатки для сиреневого и умки. Заодно пристроил гостевой апартамент. Плюс складик для будущего добра. Ибо не по феншую. Ништяки должны куда-то стремиться. А то некоторые носят скомканные купюры в карманах и удивляются, почему к ним деньги не идут. Да потому что надо иметь добротный портмоне. Там крупным купюрам уютно и тепло. Скажу по секрету, они там даже размножаются, только тсс, никому. В общем, чертоги разрослись до 200 квадратов. Стоимость ежедневного обслуживания прыгнула до 2000. Уважительный взгляд сиреневого, конечно, тешил самолюбие, но червячок сомнения грыз таки душу. А не разогнался ли я на 25 рублей? Однако шальные 500 000 совушек и общая убогость окружающего мира давили на разум. Так жить не хотелось. Поэтому, плюнув на экономию, я за жалкие 20 косарей вернул кабинету прежний вид. Да, штандарт «Ты поверженных кланов» теперь были сотворенными репликами, как и трофейное оружие на стенах. А вот рабочий стол и уютное кресло вышли из божественных рук не хуже, чем от плотника. Даже эффекты на все прицепились. В основном бестолково бытовые. Одному творцу ведомо, как выбираемые. На что-то не оседала пыль, другое притягивало глаз, третье воодушевляло, четвертое заставляло уважать хозяина. Кресло лечило болезни органов малого таза, а стол наводил на себе порядок в отсутствии хозяина. Бесячий, кстати, эффект. Задумчиво осмотрелся, чтобы еще такое намагичить. Нашел взглядом золотой кастет, одиноко лежащий на полке. Ха, мое первое творение. Божественный кастет. Солнце в моих руках. Уникальное, именное, единственное. Дробящий урон. 15 000. Эффект. Я подарю тебе звезду. При ударе существует 10% шанс выбить из противника кусок плоти и запустить его метеором в космос. Эффект. А руки-то помнят. Шанс критического удара 30%. Материал. Золото. Проба. 999,99. Вес. 666 грамм. Да, вещь. Такое улучшать, только портить. Прячу кастет в инвентарь. Боюсь, что еще пригодится. Ну что ж, отмазок больше нет. Пора браться за кирку. Задумка, озарившая меня еще в магазине после экспериментов с мифрилом, стала более реальной. Инструмент явно требует доработки. С его текущими параметрами я за выделенный мне канцлером год только могилу себе успею вырыть. Медная кирка самого последнего шанса. Натуральные материалы 86%. Сотворенные 14%. Стоимость поддержки творения 4 СОВ в сутки. Божественный баф на удачу удваивает плюсы и минусы характеристик. Пониженный процент переработки породы минус 80%. Повышенный шанс отыскать что-либо значимое плюс 80%. Выкладываю рядом мифриловые монеты. 100 штук, 2 кило. Сиреневый застыл в ауте, пауки жадно кружат вокруг. Усаживаюсь в позу лотоса, монеты в ладони, разум в медитацию. Мои руки, как платиновый тигель. Очки веры, как топливо. Металл послушно греется, набирая свечение, а затем и вовсе растекаясь в горсти тяжелой лужей. Склоняюсь над киркой, помогая себе волей, тонкой струйкой лью мифрил на рабочую поверхность инструмента, покрывая скромную медь благородным лунным металлом. Есть контакт. Последние штрихи — золочение для конспирации. 10 капель собственной крови и скопированные по памяти руны с Умкиной божественной дубины. Укрепляли ее аж 3 богов. Авось что-то полезное прицепится. Мифриловая кирка. Стальная улыбка фортуны. Уникальное. Именное. Единственное. Натуральные материалы. 96%. Сотворенные 4%. Божественный баф на удачу удваивает плюсы и минусы характеристик. Повышенный процент переработки породы плюс 340%. Повышенный шанс отыскать что-либо значимое плюс 80%. Эффект. Крушитель черепов. Кирка способна добывать металл даже из плоти разумных. Знаете ли вы, что в обычном хумане 10 миллиграмм золота, а ведь 100 хуманов – это уже золотой? Расплываюсь в улыбке. Мое жуткое творение. Неужели я такой кровожадный? Ад и Израиль. Ну и теперь последний штрих к предстоящей экспедиции. Открываю раздел смертных умений. Активирую боевые крылья ангела. Минус 5000 ПОВ. Следом портал к первохраму. Косарика не жалко, а на душе теплее. Ну и главное на текущий момент. Драконья чуйка. Минус 5 косарей. Для тестирования умения возвращаюсь в номер. Не жалея отката, тут же жму кнопку активации и жадно смотрю себе под ноги. Невольно ахаю. «Мать моя женщина! Сиреневый, готовь ложки! Мы в шоколаде!»